Глава 5. Вера. Вышла из офиса и уже направилась было к машине, как передо мной, откуда ни возьмись, появились трое мужчин в черном и окружили. В чем дело? Не на шутку испугалась и застыла на месте, переводя взгляд с одного на другого. Уже темно, на дворе зима, поздний вечер, и на улице почти никого нет. Сколько раз обещала себе не засиживаться до темноты, но работа была неотложная. Не бойтесь. «Вера, вы приглашены на ужин с Игорем Тихомировым. Садитесь в машину». «С кем?» — открыла рот от удивления. «Игорь Тихомиров? Пригласил меня на ужин? Это все равно, что министр обороны позвал бы меня с ним выпить кофе. Подозрительно как-то, но как сбежать от них? Пойдемте, Вера». Не успела я и шага ступить в сторону, как сильные руки вцепились в меня, хватая за предплечье, и потащили к джипу, который стоял недалеко от нас. «Допустите, куда вы меня ведете?» Тянула я руку, но мужчина в черном был сильнее, и к тому же ему стал помогать второй, потому что я слишком сильно упиралась каблуками в асфальт. «Эй, за похищение сажают!» Не поняла сама, как они так быстро это проделали, но меня просто закинули в открытую дверь машины на заднее сиденье. По бокам уселись двое и закрыли двери, заблокировав меня в середине, а третий сел на водительское место, завел машину и поехал. Сердце бешено билось в груди. Я крутила головой и лихорадочно думала, что они хотят вообще, понять бы. Тогда бы я постаралась придумать, как быть. Куда мы едем? Быть зажатой между ними не очень приятно и страшно. «В ресторан», — бросил ленивый ответ тот, что говорил со мной изначально. «В ресторан?» Странные насильники. Сначала они кормят жертву или набираются сил сами. «Зачем? Я вам там к чему нужна?» «Ты нужна не нам», — посмотрел на меня молодой, мощный парень. «С тобой хочет поговорить Игорь Сергеевич, поэтому перестань трястись и успокойся. Ничего плохого мы тебе не сделаем, особенно если не будешь упираться и болтать». Я замолчала. С остальными просьбами одного из лысых амбалов не справилась. Трястись и бояться не перестала. В голове носились испуганными бабочками самые разные мысли. Что могло понадобиться от меня Игорю? Тихомиров меня в лицо-то не помнит, потому что я на совещании с ним была только один раз, и то потому что начальница сильно заболела и не смогла присутствовать сама, послала меня. Единственной причиной, которая могла как-то связать меня и Игоря, был потерянный накануне гаджет в конференц-зале. Ну какой повод? Он нашел мой телефон и решил передать мне его лично? Ничего не понимаю, от этого еще больше дрожу. Не сказала бы, что руководитель строительного концерна – приятный собеседник. У него слишком мало времени на личные встречи, и уж точно для меня места в его жизни бы никогда не нашлось. Значит, я что-то сделала, чем обратила на себя внимание Тихомирова. Но что? Не могу догадаться, но вряд ли это нечто приятное для меня. Пока я размышляла, мы успели доехать и припарковаться у одного из самых помпезных ресторанов. Но кто бы сомневался, что такой, как Игорь, проводит вечера только здесь. Я неплохо зарабатываю, но в этом заведении мне хватит разве что носок вместо полноценного ужина. «Выходи». И без глупостей услышала я голос своего провожатого. Пришлось идти будто под конвоем, потому что лысый снова клешней вцепился в мое пальто, и убежать у меня все равно не вышло бы. Ну, вроде бы за Игорем никогда не было замечено каких-то грязных дел, возможно, мне нечего бояться на самом деле. Паниковать еще рано, но способ, который Тихомиров выбрал для приглашения на разговор, более чем странный. Не очень дружелюбный, как минимум. Мы прошли мимо нескольких общих залов в коридор с VIP-комнатами и остановились возле одной. Лысый постучал в дверь. «Входите», — раздался мужской голос из глубины комнаты. Мужчина в черном открыл ее и сказал. «Вот она». Он пихнул меня в спину, заставив зайти внутрь, и закрыл за мной дверь. Мой взгляд встретился со льдом пронзающих карих глаз Игоря Тихомирова. Мужчина сидел в кресле и изучал меня, наклонив голову на бок, как будто я зверек какой в клетке. Скользил холодными глазами по мне, оценивая. Мне было по-прежнему страшно. Ничего хорошего от этого человека ждать не приходится. Молчание и его цепкий взгляд на моем теле давили. Я оглянулась по сторонам, не зная, что делать и что говорить. «Добрый вечер», — произнес Игорь. Голос его будто резанул по ушам. низкий, глубокий, ледяной, как и его взгляд. Он будто пробирался под самую кожу, до костей. «Здравствуйте», — ответила ему, продолжая стоять на входе, как загипнотизированный его глазами кролик. Мужчина поднял руку и указал ладонью в кресло напротив себя, приглашая меня сесть тоже. На плохо слушающихся ногах пошла к нему и присела на край. Спина была напряжена от волнения, я просто не смогла бы сейчас расслабиться под прицелом карих глаз. «Так вот ты какая, Вера Прибрежная». «Понятно». Игорь взял в руки меню и стал изучать. «Что происходит?» «Он знает мое имя. Привез для разговора. Но ничего не говорит, а просто изучает ассортимент ресторана. Еще и тыкает мне, как будто я ему соседка из пятого подъезда. Нахал!» «Что я здесь делаю?» Решилась задать вопрос и отвлекла его от чтения. Он поднял глаза на меня, и я вдруг похолодела еще больше. Смотрел так, будто я сделала что-то неправильное, то, что ему не нравится. «Узнаешь, когда я решу об этом говорить», — сказал и вернулся к меню. «Хорошее начало беседы. Приятный вечер в приятной компании». Молча сидела и смотрела на свои руки, пока он листал карту с блюдами. «Тебе что-нибудь заказать?» — спросил он так, будто мы сюда вместе приехали, чтобы просто поужинать. «Извини, я буду ужинать при тебе. Отдельного времени на разговор у меня нет». «Спасибо, не нужно», — ответила ему. «Как хочешь». Он нажал на кнопку селектора, установленного для связи с персоналом, и сделал заказ только для себя. «Через 5 минут все будет, Игорь Сергеевич». Молча нажал кнопку отключения. «Неприятный тип». «Итак, пока несут еду, мы с тобой побеседуем». Снова уставился он на меня, как питон на свою жертву. «Ты знаешь, как меня зовут?» «Игорь Тихомиров», — ответила ему и опустила глаза. «Не могу выдерживать на себе его взгляд. Не получается». «Ну да. Если ты работаешь на консалтинг и бываешь на совещаниях с руководством, то должна знать, кто у руля». «Еще бы. Все знают эту акулу. В красках. Сожрет и костями не подавится. И конкурентов, и неугодных своих. Это он обо мне до этого дня навряд ли слышал, пока ему что-то от меня не понадобилось. Но спрашивать ничего я больше не решилась». «Теперь о теме разговора. Хотя ты сегодня уже беседовала об этом с доктором Давыдовым». Вскинула резко голову. «Вот, значит, зачем он меня позвал. Страх перед этим мужчиной никуда не делся. Я все еще прекрасно помнила, кто передо мной. Но сейчас меня стало захватывать злоба и ненависть. Пусть он хоть папа римский, но если Тихомиров хочет отнять у меня ребенка, я буду сражаться с ним, пока дышу». Уставилась на него теперь сама, не мигая. «Ясно. Вы донор Богдана».